В любом случае осьминога уже должны были найти, завалить и начать делить на ресурсы. Насколько я помню, магические электростанции необитаемы и неплохо защищены барьерами от вторжения, так что замочить чудовище каким-нибудь оружием тактического назначения должно быть просто. Вот только осьминог явно был не самым стандартным, поэтому не мне судить, что подойдет лучше всего для его забоя. Скорее всего, лед или свет. А куда мне идти, собственно? Сдаваться во дворец? Проворчал я недовольно, стряхивая с себя подсохшие комки грязи. Гва-а-ру-а-а! Разнеслось в отдалении. Хм, осьминог звучал несколько иначе. Кого-то призвали, или он стал сильнее, если второе, обидно. Я-то уже его понадкусал, а он мог выработать что-то новое, что и мне пригодилось бы. Ну, в любом случае я двинул в сторону как-то уж слишком долго живущего чудовища. Одно дело иметь проблему с ним одному недомогу типа меня, совсем иной расклад с учетом возможностей армии, авиации и флота со всеми сопутствующими магами. А это опять же направленный призыв, мощь кланов и самых разных артефактов. Раз меня пытались казнить при помощи этой твари, о ней должно быть достаточно много известно. Пусть даже призыв притащил кого-то более мощного. Спустя несколько километров вдоль осьминожьего следа я вышел к высокому холму, от которого начинался карьер для волшебной электростанции. Где-то там вдали я, благодаря бакланьему зрению, уже мог разглядеть обидный для себя факт. Чудовище эволюционировало и отрастило себе гуманоидное тело с парой огромных крыльев. И в данный момент эта тварь выдыхала из своей пасти черное облако на огромного светящегося мамонта, который был осьминожке не выше колена. Лучезарный мамонт Грачевых, удивился я, узнав чудовище своего бывшего клана, разводимое с особой щепетильностью одной из побочных ветвей. И удивляло меня, что Грачевы отправили одно из очень важных и сложных в разведении существ, которое не было склонно сражаться и питалось лишь травкой, в отличие от многих своих хоботовых собратьев. Собственно, в этом и была сложность. Мамонт даже нечаянно кого-то дораздавит. Эволюционировать в светлого же могло только абсолютно безгрешное существо. Получается, что уже выяснили слабость, и у осьминога она к свету. Предположил я и стал наблюдать, ожидая очищения огромной твари с щупальцами. Но вместо этого дальнейшее было больше похоже на подношение поросенка дракону. Мамонт, похоже, был под контролем разума. Уж больно храбро сражался для своего вида. Смело засветился и начал ковырять бивнями ногу кракена. Однако спустя минуту осьминог отвлекся от поедания другой добычи, после чего пушистого слоника опутали щупальца от головы монстра, затем подняли над землей и поднесли к пасти. Ну, а дальше три укуса, и от мамонта ничего не осталось. ТЦ, а я-то уже планировал подойти погладить мохнатую тварь, пробормотал я. На поле боя был далеко не один монстр. Если я найду останки, они могли быть достаточно свежими, чтобы я получил навык. Так что я двинулся в сторону прямоходящего гуманоидного осьминога с крыльями, недалеко от которого были развернуты силы магического реагирования. Людей Грачевых видно не было, только армейские части и придворные маги. Похоже, мамонта продали или подарили императору или кому-то во дворце, а он не понял всей ценности этого существа и отправил на верную гибель. Или же знал, но посчитал такой расклад более важным. Наверное, его к такому выводу подтолкнули советники. В одном из рвов скопилась вода. Я ополоснулся от грязи, но смыл заодно и трусы. Посчитал это знаком и ушел в невидимость. Ветерок медленно меня подсушил, хотя от осенней лунной ночи тепла ждать не приходилось. Приблизившись ближе, стало ясно, что мои знания устарели. Если раньше здесь был всего один магический реактор под массивным защитным куполом, то теперь их стало больше. Причем виднелись руины сразу от двух, а еще четыре пока не стали добычей для монстра из иного измерения. Следов применения каких-то мощных боеприпасов или волшебства было немало. Взрывные воронки, множество покореженной беспилотной техники, высушенные трупы различных существ. Похоже, людей пока не бросали в бой, значит, авралом ситуацию не считали. Да и монстр не стремился куда-то еще, его и здесь неплохо кормили. Сейчас он не просто отрастил себе руки, ноги и крылья, но еще и башка с щупальцами стала крупнее раза в полтора или даже больше. То есть в сумме теперь чудище было не менее 60 метров в высоту, даже не выпрямившись. Фактически бой представлял собой странную ситуацию. Минус один. Осьминог обнимает щупальцами защитный барьер и пробует в него протиснуться. Минус два, к нему посылают призванного или контрактного монстра. Ранее, похоже, посылалась и техника, но почему-то перестали. Минус 3. Осьминог убивает, поедает и иссушает подошедшего. Ну, а дальше все повторяется. Иначе говоря, войска тянут время для прибытия кого-то сильного. Если бы расчет был на бомбу, артефакт, свиток или иное алхимическое средство, войска отошли бы на большие расстояния, а они пытаются анализировать цель, отвлекать и подпитывать защитный купол. Я отправился к штабным машинам. На карьере были асфальтированные, пусть и потрескавшиеся, дороги, так что мои следы на грунте не могли сделать меня явным. Все внимание людей было обращено на гигантского монстра. Цензура. Его вообще ничего не берет. Выругался мужик, сидевший на водительском месте, и ударил в руль. Разум его не взял. Лед должен был его хотя бы замедлить, но он просто впитал волшебство. Свет та же фигня. Получается, он поглощает вообще все? Спросила сидевшая рядом женщина, на коленях которой был небольшой ноутбук. Я заглянул в экран, она писала отчет в чат с советниками при дворе, возможно, и старейшинами царских. Ну, собственно, это было понятно и по гербу на машине. В отличие от остальных, здесь был красный трехглавый дракон. Получается, мы проверили практически все стихии из доступных. Теперь ждем священников. Отправили запросы магам единой стихии, но пока не объявлено ЧП имперского уровня, они из уединения не выйдут, продолжил ворчать водитель. Обойдя машину, я заметил, что он говорит это все в гарнитуру из наушника и микрофона, а не артефакт. Между тем пришло время очередного призыва. Были использованы свитки врата стаи, переносящие в наш мир многочисленных низкоуровневых псовых монстров. Такой предмет был отбраковкой при производстве свитков с призывом более мощного, но одного монстра. Так что подобный артефакт был на самом деле бросовым. Однако у него был нюанс. Призванные существа не подчинялись приказу, а атаковали буквально всех и каждого. Ранее мой отряд несколько раз использовал подобный предмет для создания хаоса на базах враждебных иностранных кланов. Сейчас же разнообразные псы без тени страха рванули к огромной прямоходящей осьминожке. Я предположил, что где-то здесь есть маг разума, подчинивший себе волю монстров. Так оно и оказалось. Вернее, я ошибся в количестве. В отдалении у небольшого костра сидели 6 женщин разного возраста, но они точно были потомками Салтыкова. Вот только артефакты на них принадлежали родам императорской фамилии. Это было легко понять по наличию дракона на геральдических узорах. «Как там шкипер?» – спросила одна из молоденьких барышень. «Если он твой предок, ты его так и должна называть», – произнесла сидевшая рядом с ней пожилая дама, подошла и отвесила подзатыльник. «Ну, мам, шкипер же куда круче, чем прапрадед. Я постоянно путаюсь в этих пра-пра-пра», – продолжила возмущаться девушка. «Да пусть называет, как хочет. Молодое поколение, дикое. Сами такими были», – заявила другая возрастная особа. «Я осмотрел всех, так что теперь точно знал, что здесь представительницы царских Игнатьевых и царских Александровых, двух родов императорской крови, в которые династия отправляет сильных младших потомков действующего императора и детей самых могущественных магов страны. Этот временный лагерь был в полукилометре от осьминога. Над людьми висела паутинка магической защиты, поставленная при помощи 6 магических генераторов. Однако это был не купол, а скорее навес, так что въехать и выехать из него было не так уж сложно. Ставка явно сделана на то, что генераторы волшебства не заинтересуют осьминога. Иначе бы из машин никто не вышел, чтобы быстро скрыться на транспорте в случае угрозы. Не скрою, я ходил и обыскивал останки монстров, вот только навыков получить не удалось. Возможных причин этому было сразу 3. Останки могли быть слишком старыми, хотя, вроде бы, свежак. Моя система отвергает падаль. Осьминог выжрал все волшебство так, что мне просто нечего получить, откусывал гигантский монстр в основном часть с ядром и все, что несло волшебный след, так что эта версия приоритетная. Кроме того, я осмотрел практически каждого человека, транспорт и оружие. Никого из аристократических кланов, не имеющих отношения к императорской семье. Учитывая, что технология магических электростанций была выкрадена и воспроизведена именно Грачевыми, очень странно. Получается, что старейшины и император решили заняться этим делом силами семьи и допустили только доверенных магов без императорского титула. Хм, а вот это интересно и необычно, ведь гораздо чаще семья считает остальных аристократов расходным материалом. Получается, что этот осьминог не только угроза, но и какая-то возможность. К сожалению, никто не вел разговоров на эту тему, так что подтвердить или опровергнуть мои слова не мог. Насколько я понял из выбора навыков, эта тварь имеет хаотичную природу и склонность к тьме, воздуху и энергии. Среди всего этого именно хаос, как вид Гресса, был мне наименее известен, но наверняка такая стихия ценилась больше простых. Маг, побеждающий чудовище или иного врага, или его клан по традиции получали трофеи или привилегии равной значимости. Без понятия, что там ценилось бы так же достойно, как ядро такого монстра, но только в жадности вижу причину текущей расстановки сил. Иначе императорская семья послала бы того, кого жалко в меньшей степени, а не людей из побочных ветвей, возможно, бастардов. Даже самые сильные маги Грачевых не могут уйти в уединение, ведь могут понадобиться империи в любой момент, вряд ли у аристократических кланов иначе. Получается, тот водитель упомянул старейшин. Я закончил осмотр сводных сил реагирования. Здесь, если судить по форме, было минимум три разных отряда. При этом еще имелись люди в гражданке. Геральдика указывала на четыре побочных рода с императорской кровью. Сумма услышанного мной за два часа изучения ситуации дала неполную картину событий. Варвары со шкипером, насколько я понял, зачем-то последовали к электростанции, где и вступили в бой. Похоже, что Салтыков для защиты великой княжны попробовал подчинить осьминога, но в итоге сам после неудачи получил ранение. При этом его подопечная применила саркофаг, который пришлось вскрывать принудительно. Старику ничего не угрожало, девушка успела дать ему зелье, но возраст, нервотрепка и провал подчинения чужого разума теперь требовали отдыха для пожилого мага. При этом какой-то новомодной штукой удалось провести анализ строения осьминога, после чего его признали чрезвычайно ценным объектом и сразу засекретили. Далее вступил в дело Пламп. Мне казалось, что весь шифр мне известен, но о мягком знаке безболтливости местных так и не узнал. А сводился он не просто к затягиванию времени всеми силами быстрого реагирования, но и к кормлению чудовищами для повышения уровня цели. Похоже, семья в курсе, как побеждать подобных врагов, либо считает, что знает. Вот только знали явно не те, кто находился сейчас недалеко от монстра, они все ожидали приказов и подкрепления. К сожалению, кормление к моему прибытию закончилось, так как оно было совмещено с проверкой реакции на различные стихии. И вот после этого был отдан приказ на сдерживание при помощи големов. Я попробовал часть созданной махины, оторвав кусок, но навыков мне это не дало. Камень как камень, даже без соли. Также на одной из машин был установлен аналитический прибор, который раз в 12-15 минут показывал изменения в структуре осьминога. Меня же заинтересовали не изменения, а собственно его строение. Волшебное ядро находилось на уровне глаз ровно по центру. С учетом регенерации, прочности и количества щупалец, пробиться туда будет сложно. Хотя удивляет, что некоторые щупальца чудище бережет от любого урона, подобно тому, как оно уворачивалось от моих укусов. А вот другие конечности у него весьма смелые, в том числе все человекоподобное тело. Судя по некоторым останкам, откармливали осьминожку и обезьянами. Ну, главное, что не напрямую людьми. Грачевы бы не парились, смертных грачей и наемников послали бы даже без особой потребности вместо того же мамонта стихии света. Этих пушистых слонов в целом мой брат ценил куда больше, чем людей. Ближе к рассвету на вертолете прибыл отряд старых магов. Их было трое, со всеми я пересекался. К этому моменту осьминог поглотил еще две магические электростанции и был на пути к уничтожению купола пятой из шести. «Я слишком стар для подобных танцев», — выдохнул высокий старик, опирающийся на посох. Это был бывший глава царских Игнатьевых по имени Аввакум Спиридонович. Ему точно было больше века еще лет 50 назад. «Ты стар вообще для всего. По слухам, тебя еще динозавры видели, от твоего уродства издохли», с усмешкой выдохнул черноволосый толстяк из клана царских Михайловых по имени Як Якыч. Он был моим ровесником, то есть под 90 лет. Да было это только раз при призыве. И не от уродливости, а от сглаза, хохотнул Аввакум и выставил руку вперед. Вон какой браслет из клыков тогда сделал. Следом за ними вышла единственная женщина в отряде, внешность которой была свидетельством чудес алхимии. Она молча прошла в лагерь и направилась к фургону с аналитическим оборудованием. Это была Аркадия Царская, старшая сестра Алексея Пятого. В свои 100 с хвостиком неизвестной мне величины она выглядела на 30 или самую малость старше. Каждый из этих волшебников уже давно вышел на 5 уровне, был увешан артефактами, а вот стихия каждого мне неизвестна. Ни разу не видел, чтобы при мне им пришлось вступать в бой собственным волшебством. Хотя по слухам Аркадия повелевала пространством, но по другим слухам была мастером контроля живых существ, а по третьим так вообще владела просто огнем. Сейчас я понимаю, что это практически прямо указывает на ее владение Грессом, единой стихией. Однако при мне она только красила ногти или делала макияж, разве что активировала артефакты, но и то редко. Пока передо мной разворачивались воспоминания об этой троице, осьминог навострил щупальца к ядру пятой электростанции, пробив защитный барьер. «Ха-ха, и вот ради этой страхолюдины я упустил шанс выйти на шестой уровень», — проворчал Лавакум. Тень вокруг него приобрела форму круга, после чего поднялась, и он оказался внутри мрачной сферы, которая словно на стебле поднималась на земляном столбе. «Эй, Спиртыч, куда ты?» На осьминога без браги, раздался голос Яка Якыча, и он просто полетел следом. Эта парочка была словно на прогулке. Внешне не казалось, что они воспринимают врага хоть сколько-либо всерьез. В следующий миг произошла вспышка. Энергия из электростанции ударила несколькими молниями в тело осьминога, и тот приобрел поразительную скорость. Не будь у меня сверхвосприятия, я бы не успел этого заметить, но всего за четверть секунды чудовище выбралось из-под купола, ударило по земле, после чего подняло голову на двух поднявшихся очень высокого магов и прыгнуло за ними. Те просто не сумели среагировать на эту тварь под допингом. Что, как, только и раздался выдох Аркадий, когда осьминог съел двух старейшин империи. В следующее мгновение, пока тварь со щупальцами падала вниз, она быстро произнесла в рацию: «Кот, отступление, выживание, вызываю огонь на себя», — гласила расшифровка этого кода в табелях. В следующий миг монстр перенесся к шестой электростанции и пробил ее мгновенно. «Ять», — тише произнесла Аркадия царская «неизвестный мне код», после чего прокричала: «Всем отступить, срочно». Затем сделала шаг вперед, срывая свой плащ. Тот сразу начал увеличиваться в размерах и полетел окружать осьминога. Глава 5. Чудовище встретило тряпку ревом, но не страхом. Навстречу артефакту было выдохнуто черное облако. Сам осьминог явно предавался удовольствию от переполнявшей его энергии сразу двух магических сооружений. Его щупальца то выпрямлялись, то завивались немыслимым образом. Куда страннее выглядело повторение этого человекоподобного тела, суставы которого выгибались то в одну сторону, то в другую. Однако черное облако без особых проблем буквально сожгло черный плащ, после чего монстр вылез наружу. Теперь он двигался, словно переносился в пространстве. Мини-кадр, он стоит рядом с руинами электростанции. Следующий, он уже за спиной Аркадии. Третий, он опять недалеко от места своего питания. Похоже, он получил новое умение и пока не контролировал его. Это объясняло, почему далее он просто пошел к цели пешком. Старейшина императорской семьи, не оборачиваясь, гаркнула в рацию: «Я сказала, все вон». Вокруг нее плясала мана самых разных цветов, она искажала воздух. Определенно женщина пыталась привлечь внимание монстра к себе, одновременно активируя какие-то артефакты. Так как я не понимал, отменяет ли дабл-код, то мне требовалось уточнить. Поэтому я подошел к одному из автомобилей и спросил в открытое окно: «Что значил код? Ты еще кто?» «Пошел на цензура. Он голый, откуда он здесь?» «Бродяга? Понятно, наверное, не в курсе, как и я». Тем временем осьминог атаковал Аркадию, пока не сумел пробить ее защитный барьер, но она в нем, словно мячик, полетела вниз и несколько раз подпрыгнула, прежде чем упала. Я прикусил язык, чтобы ускориться. В этот раз эффект нового навыка был явным. Каждый шаг делал меня быстрее, так что вскоре я был около женщины. «Что за код вы сказали?» — спросил я. «Что? Кто ты? Беги, я же приказала». «Непонимающе», — произнесла она. «Что значит дабл?» — произнес я, как меня некультурно отфутболила чья-то огромная нога. Хотя удар казался сильным, но фактически конечность была достаточно мягкая и без ногтей или когтей. Я даже не получил рассечения кожи, успешно затормозив о подвернувшийся мне дуб, где уже повреждения все же были получены, как мной, так и древесиной. «Надеюсь, это не какое-то реликтовое растение, а то штрафом не отделаюсь». Между тем чудовище не стало возиться с защитой, а просто бросило Аркадию к себе в пасть. Ну, в отличие от двух погибших старейшин, она активировала все свои артефакты, так что полчаса у нее есть точно. Персональная защита у старейшин по слухам не уступает поместьям сильнейших кланов, при этом распределена на куда меньшую площадь. С учетом проблем осьминога против защиты электростанции я не сомневался, что Аркадия протянет достаточно долго. Вопрос только в том, или, если последнее означало что-то неизвестное мне или отменяло первое, то мне нет смысла вмешиваться. Ведь в осьминоге видели какой-то ценный материал. Ядро точно представляло и являлось великолепным материалом. А я возьму и его уничтожу, да меня по всему миру искать будут. А рожу, как мультяшка, подделать не смогу, так что мстить станет сложнее, как и набираться знаний. Так что все-таки нужно уточнить, не хочется принести ущерб родине. Я оглянулся, от временного лагеря остался только легкий пыльный след, но в следующий миг осьминог направился большими шагами именно вслед за людьми. Я, похоже, был ему неинтересен, а ведь помрут, я в чем-то буду виноват, проворчал я. Если двое умерших старейшин поплатились за свою гордыню и разгильдяйство, то эти работники умрут просто так. В принципе, Алексея VI я уже не против прибить за попытку моего убийства, но эти люди ни в чем пока передо мной не провинились. Так что совесть будет нечиста. Я напряг мышцы. ТЦ. Залп. Вокруг меня все побелело от вспышки. Наживка сработала даже лучше, чем я предполагал. Всего за один миг ко мне перенеслась эта туша, затем вниз ударили ее щупальца, создавая клетку вокруг меня, чтобы не сбежал. После этого чудовище наклонилось и буквально втянуло меня в свою пасть. Темно, темно, темно. О, возвращаясь к нашему разговору, что означает дабл? Спросил я, остановившись у единственного источника света, которым оказался барьер, раздираемый на слои темной воронкой. Аркадия, которая как-то уж больно смиренно приняла позу лотоса и медитировала, недовольно открыла один глаз и зыркнула на меня. Галлюцинация или наваждение? Глюк, уйди, дай спокойно умереть, немного нараспев произнесла женщина. Ладно, уйду вдоль по кишечнику или что там у таких тварей, я в анатомии монстров пока только на змее практиковался. Только ответьте на вопрос, что означает план двойной, какой еще двойной ядь, что за чушь мне мерещится? Почему-то не поняла Аркадия, вы сначала сказали, план, потом заявили в рацию дабл, напомнил я, все же она старушка, пусть и выглядит молодо, даже морщин практически нет, но, судя по удивлению, в Инканимбе она не путешествовала, а ведь я дал отсылку словами о змее. Понятно, ты не глюк, а какое-то чудовище типа мимика, не существует никакого двойного. А что тогда та реплика значила? Не твоего ума дело. То есть план, да, допустимо уничтожить ядро этого монстра, уточнил я то, что меня и интересовало. Меня после этого не будут преследовать, да, ха-ха-ха. С усмешкой выдохнула Аркадия и замолчала. «Так да или нет?» — снова спросил я. «Уйди, глюк, я в печали. На смертном одре мне вместо ангела или бога мерещится голый мужлан в чешуе. Я, распутница, такого не ждала я, отдав всю жизнь волшебству. Даже расторгла помолвку с назойливым принцем из дружественной страны и не добилась свободы для того, кого полюбила. Уйди, глюк, а то глаз не закрыть. Вы странная, я не интервью беру. Ядро уничтожить можно?» Проворчал я, да что ты пристал со своим ядром, мое сознание настолько нервное, что пытается подбросить надежду пред концом, как это многозначно в текущей ситуации, произнесла дама, почему-то смотря не мне в глаза, а куда-то ниже, там пробоина в ее защитной сфере, может очистка воздуха плохо справляется, или она меня плохо слышит, несет бред какой-то, у меня есть два заряда таланта, есть шанс, что я уничтожу ядро. «Так можно это сделать или меня отдадут за уничтожение под имперский трибунал», — уточнил я, хотя уже выбрал защитную стратегию. «Заявлю, что продолжал испытание вне арены. Казнят вряд ли, а попасть в логово было бы неплохо. Хотя надежды на честный суд против императора мало». «Ну, это Аркадия мне не ответила. В детстве брат говорил. Молчание — знак согласия. Не буду уточнять, что в этот момент он старался закрыть мне рот своими руками. Ну, а далее я стал перемещаться достаточно просто. Плоть осьминога была весьма мягкой, так что я просто рассекал ногтями стенки пищевода и лез выше. Местечко здесь было весьма неспокойное. Кожа у меня давно слетела, а вот чешуя пока защищала от внешнего воздействия. Регенерация у осьминога была достаточно быстрой, но серьезно уступала моей. Однако вверху меня ждал сюрприз в виде тупика из более плотных тканей. Хм, а надо ли мне сюда? Что-то мне кажется, что пищевод вел меня в верном направлении. Следующие 10 минут я разбирался в анатомии неизведанного существа, несколько раз проходя мимо Аркадии. А к ядру это куда? «Не подскажите?» – спросил я ее. «Глюк, глюк, глюк», – мотая головой, пробормотала женщина. «Люк», – понял я по-своему и отправился искать что-то похожее на люк. Не знаю, что за клапан я нашел и отодрал, но из него пошла мрачная синевато-черная светящаяся жидкость, а люк стал сразу же закрываться. Я нырнул внутрь. «Внимание! Атмосфера вытягивает ресурсы. Происходит сопротивление внешнему фактору. Обнаружен новый ресурс. Начата адаптация и анализ возможного встраивания. Видимость была нулевой. Но кто я такой, чтобы спорить с профессиональной охотницей?» А на это указывала ее форма. «Осьминогов я, конечно, ел ранее, но не разделывал. Их кто-то готовил из моих товарищей или поваров, либо я употреблял подобных тварей, не особо заботясь изысками. Да и не факт, что океаническая тварь абсолютно схожа по строению с той, внутри которой я плыл на ощупь. Впрочем, спустя какое-то время течение само собой вынесло меня к стенке огромной сферы. Хотя я подумывал утроить похолодание и внутри непрозрачной жидкости, но огромная округлая штука устраивала меня точно больше. На всякий случай я ее ощупал на протяжении 5 минут, чтобы не перепутать с чем-то еще типа глаза или мозга, так как что для меня огромно, в масштабах чудовища было не столь уж крупным. Поэтому я вспоминал пропорции, пока не удостоверился, что эта штука диаметром 10 метров, не выдохнул часть оставшегося у меня воздуха. Буль из морозь, буль охлаждение и буль. Так как я спустил энергию для приманивания осьминожки, на одно применение мне хватило. Внимание! Вы превысили безопасный максимум энергии на 888%. До распада тела осталось 5 минут 28 секунд. Срочно потратьте ресурсы или умрете. Хм, если я выпущу здесь энергию, наверняка же она вернется монстру, словно ничего и не происходило. Так что делать этого нельзя. Между тем жижа вокруг меня серьезно потеряла в интенсивности сияния и насыщенности цвета, а видимость достигла дальности в 0,5 метра или чуть более того. Так что эффект моего таланта оказался явным. У меня осталось всего одно применение таланта, а спустить энергию требуется на 799%, чтобы применить еще раз. Вот же, я последовал назад по пути, выбрался через люк. В разряженном пространстве было уже не так уютно, как в жиже с высокой концентрацией маны. Да и пропало постоянно мигающее оповещение о попытке высосать из меня энергию и при этом изучение ресурса. Не скрою, на вкус я попробовал эту жижу, но выскочила. Ресурс для данного вида уже использован для встраивания в организм. Жаль, телепортация мне бы пригодилась. Я прикусил язык и покарабкался назад к Аркадии. Мне повезло, она все еще была жива, но сфера вокруг нее была меньше и сияла несколько иначе. Похоже, это был другой артефакт, что и логично, у старейшин такого добра много больше. Этим неплохо бы воспользоваться. «Вы оказались правы, там за люком ядро», — произнес я, вдыхая пусть и отвратительный, но такой нужный воздух. «Я это, чисто спросить». Женщина открыла глаза и вздрогнула. Я осмотрел себя. «Что не так-то? А-а, ну чешуя отрастет, как и кожа. А я-то думал, что мне так больно». Пробормотал я. «Ладно, эффективность моего способа эпиляции обсудим потом. У вас есть, куда влить энергию. Желательно что-то, куда можно направить молнии или электричество. Дождался бы конца моего, без лукавый», немного сипло произнесла Аркадия и закрыла глаза. «Да у вас наверняка есть. Насколько я помню, там у императорской семьи были какие-то браслеты, чтобы собирать ману в грозу. Вот именно они мне бы сейчас пригодились. Но у вас на руках их не вижу. Может, в пространственном артефакте есть? Нет, если есть что-то еще, вам лучше знать. Мне бы только без лишних пауз, а то мне нужно выпустить энергию не в осьминога и не сдохнуть за 4 минуты», заявил я, округлив в меньшую сторону. «Да за какие грехи мне все это? О, боги! Священный малявка, прошу помоги», начала бормотать что-то свое эта барышня. «Надоело. Слушай сюда, Аркадия, если не отдашь артефакты, станешь очень некрасивой мумией после воздействия этой твари, а потом просто станешь пылью, которую он выдохнет и не заметит. Так что быстро протянула мне артефакты на зарядку», проворчал я, так как эмоции-то у меня были, а терпеть в текущей ситуации было бессмысленно. Кто его знает, чем осьминог в данный момент был занят, может, охотился на людей, а пробить защиту этой женщины, стукнуть ее молнией и расхитить артефакты было бы глупостью, ведь она мне требовалась живой, чтобы свалить на нее согласие от императорской семьи на текущее убийство призванного чудовища. Ну и она бы померла сразу, как только раскрыла бы защиту. А вот передать предмет было можно без нарушения целостности защитной пленки. Хотя зачем я пытаюсь себя обмануть? Просто не хочу, чтобы ее жизнь повисла на моей совести. Но логику ситуации отменять тоже не собираюсь. А женщина явно уже не совсем вменяема. Надеюсь, что командирский том сработает. Раньше работал. Между тем, к некоторому моему удивлению, Аркадия подняла свою руку от колена и что-то начала искать в пространственном перстне. Сразу три браслета она в меня буквально швырнула, потом еще один, сломанный. «Все, уйди, демон», заявила она и продолжила медитацию, но я заметил какую-то надежду, что ли, во взгляде. Я не стал отвлекаться и напряг руки, выпуская относительно контролируемый заряд. Залп бы вырвался потоком вперед. Пусть и был гораздо мощнее, он мог быть поглощен осьминогом или убить царскую. Не могу точно сказать о том, достойна ли она смерти, но не мне судить, мне она ничего не делала, так что хотелось бы вытащить ее из ситуации живой. Вдруг зачтется, может, даже покажет, где профессор Штац ныне обитает. На переток энергии в артефакты ушло 3 минуты. Я протянула их назад. «Хватило 2, возвращаю», — сказал я. Аркадия открыла глаза и посмотрела на меня. Мои кожа и чешуя уже восстановились после путешествия в жиже. Возможно, человеческая внешность помогла всучить артефакты девушке назад, а ей не испугаться и использовать их. Я отправился к ядру, однако вскоре понял, что меня преследуют. «Я не просил идти, ползти или плыть за мной», — проворчал я, затем осмотрел ее и понял, что защита женщины приросла. Ответом мне была тишина. «Если видели, что стало с моей кожей, лучше не следуйте. Только подзарядите эту тварь», — произнес я и на этом полез в люк. Как только я оказался в жиже, то немного выждал. За мной Аркадия не пошла, как бы не померла от потока, который выплеснулся, пока я залазил. Ну, в любом случае мои ресурсы упали достаточно так, что осьминог получил изморозь охлаждения. Вот только этого не хватило, чтобы его прикончить. Ядро потускнело, жижа стала практически прозрачной, но я слышал биение жизни этого чудовища. Вот только магические средства, которые не подзарядят его, у меня кончились. Так что я вылез из люка, осмотрелся и не нашел Аркадию. Пришлось спускаться вниз. Черной дымки, что ранее была вокруг, здесь не оказалось. В луже все еще синей жижи, но с черными вкраплениями, женщина лежала и не подавала признаков жизни. Вокруг нее, опасливо огибая сияющую жидкость, извивались щупальца. Все же осьминог, очень странное создание. Я спустился и побрел в сторону Аркадии, а щупальца при моем приближении мгновенно исчезали в окружающей поверхности, но затем возвращались и следовали за мной, словно волна. Я прикусил язык и резко рванул к одному из них. Поймал. Эта штука выпустила в меня черное облако. Я получил оповещение о нападении ресурса, но мне в принципе было плевать. Отпускать я и не подумал, потянул и как-то уж больно легко оторвал эту штуку. А вместе обрыва рана не зажила, а продолжала испускать из себя дымку. Так вот почему осьминог спасал от меня свои конечности. Они обладают изъяном с неравномерной регенерацией. Ну, или просто эта туша серьезно ослабла, что тоже может быть. Ради интереса я пару секунд буйствовал, пока шел к телу представительницы императорской семьи. Крупные щупальца, из которых состоял этот как бы пищевод, регенерировали не мгновенно, но достаточно шустро. Они не могли выпустить черный дым и оказались покрыты только присосками. А вот когтистые гибкие щупальца и гладкие, испускающие дымку, практически не восстанавливались. Это было важным открытием, но в данный момент мне требовалось понять, что не так с Аркадией. Внешних ран нет, на лице сияющая жижа. Захлебнулась. Защитная пленка некоторых артефактов позволяет дышать внешним воздухом, не фильтруя его. Так что утонуть в них вполне реально, хотя от смертельной струи или ледяного копья такие защитят. А вот сидела бы в сторонке и медитировала, сейчас бы была жива. Пришлось делать искусственное дыхание. Опять, почему-то в итоге жижу она не выкашляла, хотя дышать начала. Да еще и окружающая магическая жидкость стремительно впиталась в ее тело, словно в губку. Не только через отверстие, но и просто через кожу. Что за хрень? Надеюсь, это не какой-то паразит, пробормотал я. Но среди оповещений при проглатывании этой жижи не было атак на нервную систему или разум. Точно, я же мог ее всю выпить, а не просто плавать, задумчиво произнес я. Аркадия не очнулась. Возможно, с ней в качестве ноши, а не спутницы, было даже проще выбираться по псевдочеловеческому телу. Вот только что дальше-то делать? Стоило нам оказаться на воздухе, меня практически сразу попыталась растоптать огромная нога. Однако это было куда менее опасно, чем продолжение плана, исполняя который, над нами пролетело два самолета. Глава 6. Дианиткой по своей земле точно бить не стали бы. Тем более рядом не только университет, но и дворец. Да и кто осьминога знает, переварил бы он дикую и необузданную смешанную энергию волшебной руды. Ведь мог. Так что для ударов по нему явно выбрали бы что-то с иным механизмом воздействия. Раз я это понимал, сразу постарался свалить. Модели самолетов были мне известны. И это были не стратегические бомбардировщики, а штурмовые машины. Так что я нисколько не удивился, что вскоре чудовище прошили снаряды авиапушки. Раз цель поедает магическую энергию и обычную, решили опробовать максимум физического воздействия. Не удивлюсь, если еще разрядит рельсотрон. Если его, в конце-то концов, закончили. На моей памяти, обещали с самого начала 21 века, но в итоге далеко не ушли. В любом случае я понял, надо бежать вовсю прыть. Три снаряда пронзили землю недалеко от нас, а у меня балласт. Как только сброшу Аркадию где-то в безопасном месте, можно и вернуться, пробормотал я, ускоренно сваливая к горизонту. Гигант с кальмарной головой в это время не был на пике своих сил, так что не успевал увернуться. Самолеты парами заходили снова и снова, устраивая воздушную карусель, затем уходя на аэродромы. Раны на голове монстра затягивались практически мгновенно, а вот удары по антропоморфному телу создавали бреши, которые зарастали гораздо медленнее. Местность вокруг поменялась. Мы были в каком-то пригороде со следами срочной эвакуации. Я оставил тело Аркадия на бетонной остановке и нажал тревожную кнопку, после чего побежал назад. Женщина часто дышала, словно ей снился какой-то кошмар, но при этом улыбалась, так что вряд ли сон был столь уж страшным. Снаружи раздался рык, крик или писк осьминога, который был до ужаса противным. Однако в отличие от крика Мозгила, никакого урона я не получил. Я отодрал вышку связи седьмого поколения. Сейчас она уже устарела, а когда-то из-за таких были митинги. На них сваливали глобальное потепление, падеж птиц и скота, а самые особенные люди заявляли, что через них империя создает на всех клейма и клятвы. Как там было на плакатах? Клеймение населения или клеймизация? Ну, у кого были эмоции, над этим поржали. Да, мы то свое получили и знали несколько больше простого населения. Пропаганда-то работала еще до открытия радио и телевидения, так что доля истины в словах митингующих была, но концептуально они бредили. Несущая часть вышки состояла из отполированного металла в защитном покрытии слоя пластика. Для обычного человека это ничего не значило, а вот грачи с силовой модификацией в ходе городских боев нередко использовали такое в качестве мечей, пусть они быстро тупились, но первый удар мог рассечь монстра-носорога вдоль где-то до середины. Так что я позаимствовал тактику и раскурочил достояние какого-то оператора. Да и осьминог мягкий, пара мечей, как мне казалось, должна протянуть долго. Между тем, пока я не выпускал излишек своей энергии, оставалось еще 2 минуты до крайнего срока. Я хотел попробовать, насколько увеличится моя сила и ловкость, когда нет недостатка в ресурсах. Как только снаряды от самолета влетели в цель, я сразу рванул к ноге осьминожки и рассек ее в районе сухожилий. Ну, вернее там, где у человеческого тела они располагались бы. Вот только у этой твари их не было. Но анатомическая пародия все равно потеряла равновесие, ведь пострадали и невосстанавливающиеся элементы. После падения случилось странное. Осьминог буквально превратился в аморфную гору, после чего засветился и сжался, а его внешний слой превратился в рыхлую черную золу. Так как я сам страдал чем-то подобным во время линьки, расслабляться не собирался. Между тем мои мечи после пары взмахов уже пошли трещинами и изгибами, так что стали бесполезны. Я отступил за новыми, но сделал это спиной вперед, чтобы не выпускать из поля зрения врага. Навык этот вырабатывался на тренировках грачей примерно для таких ситуаций. Между тем подлетела очередная пара самолетов. Они сделали несколько кругов, после чего отправили в черную кучу очередь из авиапушек. Сразу в воздух разнеслась взвесь мелкой черной пыли. Поначалу я списал все на сами снаряды, но в следующий миг раздался взрыв. Высоко в небе белоснежный блестящий осьминог сжимал один из самолетов. Пилот катапультировался, и его относило вдаль под воздействием артефакта спасения. А вот машина с новым пассажиром теперь пикировала вниз. Второй самолет полетел в сторону аэродрома. Я выхватил оружие и рванул к месту падения. Взрыв был, однако, к моменту, когда я добрался, ни намека на огонь не осталось. Только огромный белый осьминог. Сейчас он сильно уступал той твари, что разрушила дворец и тем более шлялась на человекоподобном теле. Но назвать это создание маленьким все еще было сложно. Оно возвышалось на полтора десятка метров над поверхностью. Мимику подобного создания понять сложно, но при виде меня чудовище телепортировалось. Страх, не понял я и отправился на водокачку. Оттуда я легко заприметил создание, пытавшееся пометь свет под одно из зданий. Вот только слово «банк» было написано на вывеске «Ан», да еще здание, словно в зеркальном отражении перевернуто. Ну и у обычных строений нет торчащих кое-где щупалец и глаз вместо окон. Раз боится, значит, возможно дрессировка. ХМ, вот только существо может накопить энергию. Вообще не понимаю, что мне теперь от этой ситуации надо. Добивать трусов не люблю и не хочется, проворчал я. Наверное, я бы остался следить за целью. Вот только неожиданно земля задрожала. Из-под асфальта резко пробилось несколько щупалец, и они попробовали меня схватить. «А-а, выжидание», – пробормотал я, резко ускоряясь к цели. Дальнейший бой был весьма интенсивным. У осьминожки был навык телепортации, но на расстояние не более километра. При этом, если его схватить или укусить, переносился не только он, но и я. Так что бой вести было выгодно именно при максимальном контакте. Это было изнурительно, не хватало специй, но у меня были навыки для поглощения и куда большей дряни. Тем временем где-то минут через 10 к месту, где я оставил Аркадию, подлетел небольшой эвакуационный беспилотник с руками-манипуляторами. Работал он быстро и тихо, а мог увести с поля боя и двухметрового амбала в доспехах, так что сложности со спасением достаточно хрупкой женщины у него не возникло. Осьминог, конечно, старался меня убить и сунуть к себе в клювопасть, но в какой-то момент смирился и пошел искать энергию. Ведь чем больше щупалец он совал ко мне, тем больше я откусывал, а сидел я у него на макушке, что для его обновленного тела было не очень хорошо. Длинные щупальца были не так уж опасны, а другие оказались коротки. Вот только чудовище не сдалось. Финальный бой оно дало недалеко от топливозаправки. Мне повезло, создание заинтересовалось зарядкой для электротранспорта, но здесь был и жидкий водород у соседней колонки. В поисках съестного, пока я, словно блоха, кусал чудовище, осьминог совершил ошибку. Хотя не сожри он все искры и огонь в округе, все могло рвануть и подзарядить его, но в итоге вышла глубокая заморозка. Вот только и меня сморило, хотя холодно не было. Ресурсы-то оставались, но я устал. «А-а», — зевнул я, пожевывая оторванные, но трепыхающиеся белые щупальцы. Я не собирался спать, а хотел просто на секунду закрыть глаза. Ресурсы-то я снизил, но не потратил. Очнулся я за решеткой, но не в наручниках. Да и скорее на больничной кушетке, чем на нарах. На окнах решетка была до предела обычной, да еще ржавой. Вряд ли я здесь в ожидании нового решения императора. Там даже сортир для приговоренного к смерти был бы с трехглавками на окнах, а решетка блестела бы, словно новенький штык. Почему-то семья подобная считала нормой. Здесь же стены, голый бетон, металлическая дверь и ее напарница решетка. Так, если меня отправят валить монстров в логово или к профессору Штацу, я сорвал джекпот. Могли бы и отпустить, я бы выполнил скучную сделку с Салтыковым. Если же меня готовят в какую-то еще лабораторию, там наверняка тоже есть, кого слопать. Сейчас я практически уверен, что такое развитие сыграет в мою пользу. Я встал на ноги и подошел к окну. Оно открывалось, а на решетке не оказалось никакого барьера. Это было странно. Стекло я мог разбить и использовать в качестве оружия. А моя сила явно была не самой стандартной, я все же практически никакой, но маг. То есть могу атаковать людей из окна или начертить кровью на стенах что-то, чтобы активировать ритуал. Не камера, а палата, признал я очевидное и вернулся на койку. На мне не было даже какого-то артефакта или клейма, чтобы попытаться снизить мою силу. Высыпался я последнее время достаточно быстро, а спал весьма чутко. После интенсивного боя, похоже, все иначе. Так что сложно сказать, прошло несколько часов или дней. Проверить можно было при помощи таланта. Если бы он не сработал, стуки бы оказались все теми же, а сработай он, я был бы полным идиотом, использовав козырь так просто. Дилемма. Через 10 минут в помещение вошли врач, Целители двое мужчин в белых мантиях с трехглавками. Грачев Д.Д. Вы помилованы, коротко произнес первый из императорских магов. Все претензии сняты его величеством. Распишитесь, сказал второй и подал мне папку и шариковую ручку. Я открыл документ и прочитал, после чего удивленно поднял глаза. Барон Грачев, не понял я. Вы повышены до 14 класса и затем до 13 за ситуацию в храме. После доказательства вашей ценности, император пожаловал вам участок земли в Антарктиде. За бой с вечным кракеном и спасение некого члена семьи титул барона 3 го-класса повышен до 1 го-класса, сухо произнес первый мужчина. Подписывайте уже, у нас сегодня еще 3 курьерских доставки корреспонденции, буркнул второй. Все равно вы ничего не измените, это просто оповещение. Ваша подпись требуется только для отчетности о доставке. Я быстро пролистал документ. Его содержание подтверждало сказанное этими людьми и не только. То есть эти бумаги останутся мне, уточнил я. Да, хором ответили дворцовые курьеры. Я поставил закорючку, которая была в моих документах. Наносил я ее сам, хотя Салтыков предлагал придумать за меня. Но я предпочел все же что-то свое, ведь это было для меня впервые. Между тем указ был частично цензурирован. Я такое встречал много раз ранее. Однако одно дело быть в системе в качестве грача, пусть и командира, а совсем иное стать бароном 1 го-класса, 10 ранг из 15. Так что я опросил курьеров о всех этапах процедуры по выяснению ситуации. Надо заказывать просмотр официального указа императора в архиве, но это доступно только через месяц после вступления в силу. Да и не факт, что у меня сейчас есть доступ. Пусть это напрямую и относится ко мне. Две вещи я знаю точно. Происхождение Кракена засекречено, равно как и имя Аркадии Царской. Однако еще минимум один пункт распоряжения Алексея VI был полностью скрыт, кроме слова «одобрен». Я вытянул лист на свет, но это была всего лишь копия, так что на оттиск не взглянуть. Забор биоматериалов оказался невозможен. Внешних повреждений не обнаружено, вы полностью здоровы. Хотите ли остаться в нашей больнице? Спросил врач. Целитель за его спиной при этом на меня особо не смотрел, хотя обычно именно они осуществляли манипуляции. ХМ, возможно, что этот человек от семьи и проверял меня ранее, а сейчас следит за тем, что ляпнет врач. В любом случае, я не видел смысла оставаться здесь. Когда же врач вышел, целитель последовал за ним, но остановился у двери. Князь Салтыков просил зайти к нему. Палата 292 в северном крыле, сообщил маг и вышел. «Ну, это значит, что старик жив. Мне оставили новенькую университетскую униформу, в которую я и переоделся. Пришлось несколько раз уточнить дорогу. Заодно я отчетливо узнал, что сейчас наступил новый день, а проспал я порядка 15-16 часов. Похоже, есть свежатину из осьминога. Внимание! Благодаря умению хищное ограбление был получен эффект. Рост сродства со стихией тьмы, плюс 139. Было выгодно, я уж думал. Это бесполезный навык инканьем бы, а вон оно как. Похоже, обильное поглощение мяса чудовища при высоком показателе энергии помогает выработать навык или характеристику пищи. После этого долгий сон не из-за усталости или купания в жидком водороде, а для получения чего-то полезного, то есть теперь надо съедать всех врагов не только для утоления голода, но и просто ради навыков и характеристик. Проходя мимо зеркала, я обратил внимание, что моя голова уже обросла. Ранее по мере получения энергии волосы несколько раз отрастали и мешались, но с потерей кожи или от ударов тьмы они исчезали. Как только волосы оказывались срезаны с моей головы, они превращались в тлен даже в моих руках. При этом в какой-то момент боя, появлялись они буквально белоснежными, но сейчас такими были только кончики. Я дернул себя за прядь, держится крепко. Ну и ладно, отоспался? Спросил Салтыков. Как только я толкнул дверь в его палату, рядом с ним оказалось 3 барышни, по которым сразу было видно, что они родственницы, хотя одна была с азиатскими корнями. «Здравствуйте», – кивнул я. Кроме Салтыкова здесь мне знакома была еще Инга, дочь старика, которая не была в курсе родственной связи, а работала служанкой. Две другие девушки тоже оказались в форме прислуги. Сейчас они представляли собой небольшой цех по чистке фруктов. Инга очищала от кожуры. Азиатка вынимала сердцевину с семенами, а последняя нарезала. Шкипер же сидел с чашкой и поглощал все, словно комбайн. Возможно, больше подошла бы воронка, куда надо было кидать куски фруктов. Да, я выспался, после некоторой паузы, ответил я на вопрос. «Ладно, девочки, идите отдохните. Можете купить на деньги с рабочих карточек что-то себе в соседнем универмаге», вытирая руки о бумажную салфетку, проворчал приемный сын Алексея Пятого. Как только мы остались наедине, он жестом показал: «Осмотрись». «Ну, я и прошел по палате. Здесь отделка была гораздо лучше. Хотя само помещение меньше того, в котором я очнулся. За картиной оказалось подслушивающее устройство. На полу в углу сидел паук с руной на пузе, а на ножке одного из стульев был магический круг белой краской на белой поверхности. Паучка и жучка я бросил в окно, а вот ножку стукнуло другой стул, нарушив узор. «Тараканов найдешь, не трожь, они ни при чем», усмехнулся старик. Затем скорчил грустное лицо и выдохнул: «Я умираю». «Допустим», не особо поверил я этому бодрому магу. «Судя по вашему уровню, лет 20 еще будете. Я очень стар, так что на всякий случай, выполнение твоего задания по защите варвары придется изменить». «В смысле?» – не понял я. «В коромысле. Она упертая, так что в итоге пришлось встать на ее сторону. Я все еще не понимаю, о чем речь». «Император одобрил ваш брак», – проворчал старик. «То есть из-за него меня не послали в логово чудовищ?» – предположил я. «Нет, ты выжил в третьем поединке, да и помог победить нечто равное Мозгилу, да еще спас одну из старейшин. Поэтому никакой амнистии по родственным причинам», отвернувшись от меня, сообщил старик, поглощая яблоки. «Не понимаю, да и подам на развод сразу», усмехнулся я, «ведь гражданские права у меня еще остались. Вот мы и подошли к тому, что условия нашей сделки меняются. Будем считать этот брак частью защиты варвары. Фиктивный брак, понимаешь, к чему я клоню?» Приподнявшись, Салтыков посмотрел мне в глаза. «В душе не разумею», честно признал я. «Это просто игра. Таким образом ты оградишь ее от приставаний различных брачных аферистов. Срок до конца международных соревнований, а там разведешься. Я же сообщу все, что знаю. Если умру, ты получишь зашифрованное письмо от моего душеприказчика. Выбирай шифр». «Нет, на свадьбу мы не договаривались», проворчал я. «В тот день я торговался максимально, ведь постоянно передо мной появлялась строчка: внимание, обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия успешна, благодаря навыку. Внимание, количество ресурса недостаточно для улучшения структуры. Добудьте больше». Однако все еще выработать что-то там не получилось. Возможно, мешала теневая нервная система, навык, который был получен от Мозгила. Но раз есть оповещение, к чему-то это должно привести. Но не в этот вечер. Старику предстояли какие-то процедуры, так что наши переговоры завершились достаточно рано. Продолжение было пока перенесено на будущее. Глава 7. Я сидел во втором ряду и слушал лектора, пытаясь снова найти что-то полезное. Плюс был в том, что относительно учебников сейчас я получал больше информации. Вот только уже 2 недели мне был открыт доступ в библиотеку и читальный зал, так что я пролистал там практически все. Впрочем, пока я осмыслил всего 3-4% от общего объема запомненных книг. Поэтому примеры, вставляемые преподавателем для наглядности, казались мне полезными, чтобы я мог свести с собственными знаниями из жизни. Единая стихия по своей сути универсальна и может заменить любую иную. Однако затраты при этом будут соответственно совсем иными как для маны, так и для умственного напряжения. Если магия огня стандартизирована и привычна, волшебники Гресса развивают свой талант совсем иначе. Их волшебство и пути к цели могут воплощаться совсем по другим правилам. Поэтому обладателям дара с частью Гресса принято выбирать одну из обычных стихий, на что похоже воплощение их таланта, говорил лектор. Этого как раз не было в методических пособиях и учебниках, так что я слушал с интересом. Хотя на практике это знание все только усложняет. Теперь вместо привычного разделения на популярные стихии везде можно начать подозревать магов материи, идеала или Гресса. Хотя какая разница, амулет их примерно уравнивает в первичных оборонительных возможностях против пуль. Вот только против Кракена даже лучшая защита амулетов оказалась пшиком, Аркадию спасли только особые и точно дорогие артефакты, а не обычная побрякушка на шею. Как сказал Салтыков, пара старейшин клана царских лет 5 назад поспорила, кто первым струсит и активирует свои защитные артефакты кроме амулета. В итоге оба стали добычей осьминога. Он не спорил, но победил, пусть и временно. Самоуверенность в собственных силах или отсроченное самоубийство, не знаю, не могу судить. Судя по тому, что Аркадия смогла продержаться при подобной атаке, склоняюсь все же к безумию у двух стариков из императорской семьи. Да и женщина не самая понятная. Кое-как выудил у нее информацию об анатомии чудища с щупальцами. Теперь же у меня было намного больше знаний о строении различных существ. Впрочем, в основном общая информация на базе данных нашего мира. Литературу обновляли откровенно так себе. В основном все базировалось на атласах Кажарова и Астафьева от 1854 года и иностранных источниках 18-19 веков. В сети было больше свежей информации, но с примесью фиков. Например, было популярно выдать земную немагическую тварь за монстра. Почему-то здесь чаще всего роли номерцев доставалось утконосам. Кракены и многие монстры имели магические органы, что нередко сильно меняло строение тела. К тому же призванные монстры могли формироваться в самых разных мирах, при иных условиях, а потому имели отличия от описанного в литературе на базе земной фауны. Именно поэтому долгое время не удавалось восстановить популяцию мамонтов. Пусть призванные твари могли быть очень похожи между собой, но генетически имели различия, да еще и структура магического тела отличалась. В итоге только союз некромантии и современных технологий привел к возрождению этого вида с прицелом на создание живого оружия. Ключевым отличием в пользу особей, имеющих местное происхождение, было ядро и возможность идти по разным стихийным путям. Все призванные монстры-мамонты были в основном просто тупыми кусками мяса с бивнями, да еще и без возможности дрессировки. Исключительно полное подчинение. До людей же доходили слухи о том, что именно божественные демонические мамонты были одними из тех чудовищ, что стали материалами для самых древних и первых артефактов. Так что клан Грачевых сумел на некоторое время создать эксклюзивный продукт. Вот только высокий спрос породил по всему миру лихорадку призыва. Ведь наш клан-то не раскрывал своей тайны. В итоге кому-то улыбнулась удача выудить тот или иной вид, другие же открыли врата, погибли сами и создали логово чудовищ. Иногда при этом не напрямую, а призвав корм для какого-то из земных видов.